Больше ничего объяснять не надо. Метнувшись в кузов, он, недолго звякая там ключами, и буквально через пару минут спрыгивает, держа в руках плотно набитый сидор. «Тотен, доложи обстановку. Связываюсь я с нашим наблюдателем». «Все пучком, командир». И уже совсем другим тоном добавляет: «Тоша, ты как?» «Все-таки заботливый он у нас». «Нормуль, Алик, бди, мы идем». Подошедший Люк протягивает мне один из маузеров. Потом задумчиво смотрит на полуторку. «Палить будем?» «Зачем? Только себя выдавать. Ходу, мужики, ходу!» С айгаками, добежав до дороги, мы засовываем тушку унтера в коляску мотоцикла. Горло у него пробито пулей Люка. С полпинка, запустив мотоцикл, BMW R12, солидная вещь, кое-как съезжаю с дороги в кусты. Совместными усилиями, вытолкав транспортное средство из кювета, мы откатываем его метров на 15 от дороги. Передав карабин Тотену, нагло присваиваю унтерский MP-38. Машинка неплохо мне знакома. Тяжела, как зараза. Но если нормально ухаживать, не подводит. К тому же, как ее разбирать, я знаю. Знакомые питерские поисковики в свое время научили. Невзирая на грустный взгляд сержанта, говорю непонятное для него. «Нет, пулемет я вам не дам». И наш героический отряд скрывается в лесу. Глава 4. Идем по лесу, петляя, как заяц при поносе. Сделав знак Люку сторожить Дымова, немного отстаю и докладываю командиру про наши приключения. Спрашиваю, можно ли привести чужого на стоянку. Командир не против, тем более, что у нас есть спец под опросом без применения силы, бродяга. Как-никак, почти 30 лет в конторе оттянул. Догнав своих, пошел рядом с сержантом. «Алексей, а почему ты сержантом ГБ представился? Ты же из милиции». «Да напугать я вас хотел. На диверсантов или дезертиров это должно было подействовать», — смущенно отвечает Дымов. «Ну, ты диверсов за идиотов-то не держи. А колыш-то у тебя синий. Думаешь, немцы в нашей форме не разбираются?» «Товарищ старший лейтенант, я не подумал, некогда было. А, кстати, что это у вас за форма такая?» «Секретная. Для действий в лесах». «Может, тебе прямую линию с генеральным комиссаром, чтобы он тебе наши полномочия подтвердил?» «Уф, кажись, понял, что не по чину ему вопросы мне задавать». Немного обогнав группу, я первым прибежал в лагерь. «Саня, короче, этот мент местный, парень вроде нормальный, но пусть его бродяга поколет». «Угу». «Я для него старший лейтенант ГБ, ты майор, остальные тоже командиры». «Понятно. А ты чего бледный-то такой?» Тут только я понял, как же я устал за это короткое летнее утро. «Слушай, иди перекуси и под тент ложись, поспи пару часиков. Я разрешаю». Голос Саши так и сочится заботой. «Слушаюсь, товарищ командир», — пробормотал я и на ватных ногах побрел к своему шалашу. Уже проваливаясь в сон, я слышал доносившееся издалека: «Майор госбезопасности Куропаткин, докладывайте, товарищ старший лейтенант». Проснулся я часа через два. Снилась мне всякая чушь про войну, немцев и переносы во времени. Однажды, когда за выходной я посмотрел все четыре части крепкого орешка, мне тоже всю ночь снилось, что я заложников в одно рыло освобождаю. Помню, проснулся, судорожно передергивая затвор на Ксюхе. Жена тогда смеялась до слез. «Ох, поиграем, домой приеду, и пойдем мы с Пашкой в зоопарк», — давно ему обещал. Но все никак не складывалось что-то. С этими радужными мыслями я полез из-под тента и шарахнулся головой обо что-то твердое. Твердое не перенесло столь наглой атаки и свалилось на меня. «Хм, Маузер, бродягин, что ли?» — подумал я, и тут мой взгляд уперся в характерный ствол МП-38, торчащий из-под моего спальника. «Что за...» — пронеслось у меня в голове, и в тот же момент из кустов вышел молодой парень, оправлявший белую гимнастерку, которую, как я помнил, до войны носили милиционеры. «Проснулись, товарищ старший лейтенант?» Весело поприветствовал он меня. Действительно, на последних сборах, до которых я доехал в 97-м году, мне присвоили это звание. Но какого черта? Значит, не приснилась мне вся эта фантасмагория. И в зоопарк с сыном через 3 дня я не пойду. И вообще, неизвестно, буду ли я жив через эти 3 дня. Вот уж хрен, буду. Через час, вернув Дымову наган и отправив его в дозор, командир созвал большой военный совет. «Ну, что, ребята, что делать-то будем?» Начал он, обводя всех тяжелым измученным взглядом. «Даже наш несгибаемый Александр Николаевич, ветеран многих никем и никому не объявленных войн, попал в ситуацию, в которой он не знал, что делать. Нет в уставе и специнструкциях разделов действия диверсионно-разведывательной группы в тылу врага в 70-летнем отрыве от своих войск. Нету». Первым слово дали казачине, как самому младшему, и к тому же у него был наименьший стаж в команде. «Честно скажу, мужики, я пока не знаю, что сказать. Какие у нас варианты есть?» «Тогда давайте Тоху послушаем, как самого в этих альтернативностях и историчностях подкованного», — предложил Алик. «Тоша, рассказывай», — попросил командир. «Ну что все, я да я. Мне бы нажраться и забыться. У меня сын маленький. И жена молодая там остались. Знал бы, кто такую подляну устроил, даже нож бы не доставал. Так бы своими редкими зубами и загрыз. Вот с таким винегретом в голове я и начал свою эпохальную речь. Обрисую всю глубину нашего анального падения», — усмехнувшись, начал я. «Как говорит один из моих лучших друзей, он и на своих похоронах будет шутить, чтобы народу скучно не было. Начнем по порядку. Первое. Будет ли возврат, нам неизвестно. Второе. Привязан ли он к конкретному месту, мы не знаем. Третье. Связан он с кем-нибудь из нас, непонятно. Что же нам известно? Нам известно, что мы в начале июля 1941 года. Мы знаем, что советские войска почти в 200 километрах на восток, за Березиной. Да и то они недолго там продержатся. Ну, последнее до настоящего момента было известно только тебе», — буркнул док. «Командиру и бродяге с Люком тоже. Они и в училище должны были проходить», — парировал я. «Тош, это когда было? 30 лет назад?» — ответил любимый командир. Да и девками окрестными я тогда был больше озабочен, чем тонкостями оперативного искусства. Так что ты у нас теперь основной справочник. Ага, нехрен шкафами с книгами было хвастать, — подсластил пилюлю Док. Ладно, проехали, — весьма покладисто согласился я. С вопросом, кто виноват, мы почти разобрались. Переходим к другому классическому вопросу. Что делать? Вот тут у нас широчайший выбор вариантов. Первый. Сидеть на месте и ждать, что все само и образуется. Правда, еды у нас на 3 дня и немцы вокруг. Да и через 3 месяца станет несколько прохладно. Вариант второй. Активно врастать в окружающую действительность. Возможен подвариант врастать, но регулярно являться на это место, в надежде, что перенесет обратно. Или неактивно врастать и проверять. Можно голосовать. Кто за первый вариант, прошу поднять руки. Как хорошо, что друзья у меня реалисты. Перспективы прожить неопределенный промежуток времени в лесу, в центре охваченной самой страшной из войн страны, они оценивали правильно, поэтому ни одной руки я не увидел. Что ж, переходим ко второму варианту. Активное врастание — это прорыв на ту сторону или создание партизанского отряда. Но можно и в полицаи пойти. Так, марсианину больше не наливать, — откомментировал мои последние слова Док. Я так понимаю, хер-офицер шутит так плоско. Правильно, Сережа, понимаешь. Но я должен обрисовать все варианты. На ту сторону нам нельзя. У нас, кроме усов, лапы, хвоста, других документов нет. Пока. Но можно нарисовать. Правда, как бы не приукрашивали родную страну патриотические историки, шансов встать у нас лицом к грязной кирпичной стенке несколько больше 50%. Я с такими шансами за стол не сажусь. А вот в партизанском варианте смысла, на мой взгляд, больше. Зарекомендовать себя, обрасти легенды и угу. Бродяга откашлялся и взял слово. Ну, тема понятная нам и близкая. Только зачем ты, пареньку, этому ментенышу, про спецгруппу НКВД наплел? Он же теперь на нас, как на богов, смотрит. Разве что не уверен, мы сейчас пойдем Гитлера убивать или до завтра подождем. Особенно после того, как ты тех двух фрицев в ножи взял».